Нарезая сосиски на мелкие кусочки и нетерпеливо поглядывая в окно, я лишь успела проинформировать пана Ришарда о встрече у пани Брыгач и взрыве любовных чувств Ванзди и Хени. А потом все вместе стали обсуждать ситуацию. Витек знал о предыдущих событиях от Малгоси и тоже поддержал нашу веру в невиновность Хени. Разумеется, такого же мнения был и пан Ришард. Сосиски были готовы, и тут как раз подъехали Юлита с Собиславом. Собислав все знал о Вивьен Майхшницкой. Понятное дело, фотограф не сдержался, чтобы не похвастаться своими техническими достижениями. Вивьен не кончала самоубийством. Головокружениями она тоже не страдала. Ее просто очень хорошо толкнули, но не обязательно с целью убийства. Так что считается непреднамеренное убийство. Она рвалась к мужчине, а именно к его брату. Все следы подтверждают это. А Мирок в один прекрасный момент потерял контроль над собой, хотя до этого, по-джентльменски, владея собой, обращался с дамой довольно деликатно и изо всех сил двинул ее кулаком в грудь. Остальное довершила чугунная окантовка батареи. «Я всегда считала эту декорацию идиотской», — со злостью вырвалось у меня. «На гладкой батарее не убилась бы насмерть». Пан Ришард спросил, не знают ли они чего о Хениной участи. Нет, о Хене разговора не было. «Но я донес ему на пасечников», — признался Собислав. «Если они ни в чем не виноваты, отделаются легким испугом. Но если замешаны в афере...» Возможно, это принесет неожиданные результаты. А кроме того, я видел фотографии. Какие фотографии? Место преступления и орудие убийства. Не знаю, дает ли нам это что-нибудь, я ведь осматривал их под углом зрения фототехники. Орудий было больше одного? Заинтересовался Витек. Два. Цветочный горшок с цветком и изношенный секатор. Мне сразу же вспомнилось самое начало расследования и поиски у меня секаторов. Я и сама догадалась, что преступник пользовался секатором, а о цветочном горшке мне доложил пан Ришард. Он заметил его осколки рядом с трупом. Я потребовала уточнить, с каким именно цветком. «Засохшим», — ответил Собислав. «На фото лишь жалкие остатки». Так что цветка я не опознал. Но корень у него мощный. А вот цветочный горшок какой-то нетипичный. Формой скорее напоминает кувшин с суживающимся горлышком. Какой кретин сажает цветок с мощным корнем в посуду с узким горлышком? Его же не вынуть. Для того, чтобы пересадить, придется разбивать горшок. На фото я видел его в разбитом состоянии. «Минутку», — энергично подключилась Малгося. «По этим снимкам можно все-таки сделать вывод. Что же там, собственно, произошло?» «Два орудия убийства. Сначала оглушил его горшком, а потом принялся пырять секатором. Или наоборот? Или, может, одной рукой по голове рубанул, а другой принялся колошматить секатором?» «Скорее, первый вариант». Кажется, мне доверили тайны следствия, которые обычно не разглашают. Но я и без них мог создать целостную картину убийства. Мой брат на мгновение отвернул голову. Так я думаю, ведь не стоял же он спиной к врагу. А откуда он знал, что это враг? «Такие вещи обычно знают», — проворчал Витек. «А вдруг этот притворялся другом?» «Да замолчите вы!» — прикрикнула я на друзей. Отвернул на мгновение голову, и тогда тот и обрушил на его голову горшок. Удар пришелся по затылку? Не совсем. Немного сбоку. Горшок в дребезге, и тогда тот взялся за секатор. Пырнул несколько раз. Мой друг-фотограф сделал очень четкие снимки. Последний удар нанесен уже по лежащему на полу. Но ногами брата он не пинал. Хеня бы непременно пнул. не выдержал до сих пор молчавший пан Ришард. А Малгося сделала критическое замечание по этому поводу. Странно, что не пенал. Ведь, считается, действовал в какой-то бешеной ярости. И я тоже думаю, что Хеня напозволял бы себе больше. «Куда ж еще?» — вздохнул пан Ришард. И без того намолочено немало. «О, Боже!» — тихонько простонала Юлита. Я не поддавалась чувствам. «Что ж, я это так понимаю». Они сразу уяснили картину убийства и принялись у всех рассматривать секаторы. Надеялись, что кто-то оставил свой секатор на месте преступления. А если у кого-то обнаруживался новехенький, брали на заметку, значит, старый оставил при трупе. К счастью, все мои секаторы уже поработали немало. Тогда это тем более не Хеня, пришел к выводу пан Ришард. Парень никогда не имел дела с секаторами. Уж скорее он бы действовал французским ключом, домкратом или обычным ножом. И откуда у него горшок с цветком? Нет, это не он, ни в коем случае не он. Мы все поддержали его мнение. И тут я опять вспомнила, что мы ищем не преступника, а зажигалку. «Мне кажется, вы напрасно донесли на пасечников», — озабоченно заметила я Собиславу. «Вот сейчас полиция примется за них, а мне хотелось первой побывать у них в доме, еще до полиции. Все говорит о том, что только туда могла попасть моя зажигалка. Ведь пасечники знали Вивьен, значит, должны были знать и Бригиду Майхшницкую. Может, именно для нее? Коллеги меня поняли и признали возможность такой версии. Собислав сказал, что жертвуют собой, а в этом ему взялась помогать Юлита. Они как-нибудь проникнут в дом пасечников. Вот только надо узнать, не вернулись ли они уже вообще домой. Сосиски в хреновом соусе были съедены без остатка, и я так и не успела объяснить Юлите, кому же они приелись и надоели. Секунды не раздумывая и даже не ожидая вопросов, Хеня признался, что кашне принадлежит ему. «А это что?» — возмущенно воскликнул он, входя в кабинет следователя и увидев на столе грязную тряпку. «Это мое. Что за холера с ним приключилась? Кто его так уделал? И где вы его нашли?» «А где вы его потеряли?» — в тон ему спросил Вольницкий, но прямо ангельским голосом. Хеня из-под лобья угрюмо взглянул на представителя закона. «Ха! Если б я знал, где потерял, поехал бы поискать. В том-то и дело, что не знаю. А ведь был совсем новый шарфик». «А когда?» «Что когда?» «Когда вы его потеряли?» «Люди подтвердят, что это мой», — предусмотрительно предупредил комиссара подозреваемый, видя, опасаясь, что ему вменят в вину присвоение чужой вещи. «Я его от пани Сельтерецкой получил, на именины». «Да я не сомневаюсь, что это ваша собственность. Я интересуюсь, когда именно вы его потеряли». «А холера его знает. Я уже и сам думал над этим, старался вспомнить. Получается, что на прошлой неделе, где-то в середине недели. Потому что в четверг он у меня наверняка был, а в субботу вечером его уже не было». Вольницкий потребовал поточнее описать все обстоятельства исчезновения кашне. Хеня охотно согласился. С одной стороны, обрадованный тем, что шарфик нашелся, а с другой, очень недовольный тем, в каком жутком состоянии он оказался. И стал припоминать все события, имеющие отношение к пропаже. Итак, в среду он у него еще был. Он его повязал на шею, когда отправился на встречу с Вансди. На дискотеке они были. Он очень Вансди в шарфике понравился. Потому в четверг, уходя, прихватил и шарфик, чтобы ж снова на шею повязать, если с ней встретиться. А пока в карман сунул. но с Вансди не встретился.